Глава 31. Договоренности властелина. Лайла по капле вливала в меня магию. Я ощущал это, хотел обернуться и сказать, что хватит тратить на меня силы, но мне действительно были необходимы эти крупицы. Моему свету, потому что тьма и вовсе безмолвствовала. Мы прибыли на место встречи, когда первые лучи солнца позолотили землю. Странно. Я не думал, что увижу рассвет нового дня. Но вот он передо мной. Боль смешалась с радостью. Как все-таки хорошо жить. Мой эскорт разместился за спиной. Только для меня и на Ариен принесли кресло. Но я все равно знал, что друзья рядом. Пусть мы за это утро не перекинулись и парой слов. Ашун, невидимый тенью, перебирал лапками по плечу. Шишига вообще отказывался далеко от меня отходить. Вот кто больше всего опасался за мою жизнь. «Опаздывают», — вглядывался я в горизонт. «Они придут», — уверенно сказала Наарин. «Ты решил, что будешь им говорить?» «Большей частью да», — пожал плечами. «А вы? Что эльфы хотят от Демониума?» «Чтобы они держались подальше от наших земель», — ответила светлая леди. — И ничего больше. — Пусть будет так. Я склонил голову, ощущая тяжесть венца. Пусть и не парадного его варианта, а всего лишь обруча, украшенного изумрудами, рубинами и опалами. Но и его хотелось снять. Наверное, головная боль надолго стала моей спутницей. Нарин была права. Демоны появились вовремя. Их было немного. Около 20. И впереди шел не Игнирт. Вот пес проклятый, испугался-таки. Придется демонам прогуляться за своим королем. Впрочем, вскоре я узнал их предводителя. Ренарин собственной персоной. Странно. Думал, что хорошо его вчера потрепал. Видимо, регенерация у демона тоже отменная. Но вблизи стали заметны следы вчерашнего боя. Вокруг глаз гусиными лапками разбегались ожоги. Один глаз был закрыт повязкой, другой щурился под неизменными очками. «Ваше темнейшество!» Ренарин отвесил церемонный поклон. «Ваше высочество!» Я слегка склонил голову и поморщился. Лучше не шевелиться. «Со вчерашнего дня король демонов!» Усмехнулся в ответ мой собеседник. «Что?» Я даже растерялся. «Неужели Игнирт?» «Отец ранен, но жив», — поспешил заверить новый правитель. «Он принял решение передать корону мне. Возраст, понимаете ли. Поэтому я и прибыл на переговоры». Ренарин сделал знак рукой, и демоны, которые до этого прятались за спинами основной свиты, вытащили для него трон. Наверное, лица у нас были очень живописные, потому что Рен тихо рассмеялся. «Будем говорить на равных, ваше темнейшество?» Поинтересовался он, присаживаясь. «Постараемся», — ответил я. «Тьма побери, мне нравился этот демон. Точно так же, как его отец вызывал ненависть. И с ним я готов был разговаривать. Рен тоже не хотел этой войны. И сейчас за его бравадой угадывалось тщательно скрываемое беспокойство. «Мы признаем наше поражение», — начал король демонов. «И то, что нарушили границы Тервина. Поэтому готовы заключить перемирие, если сойдемся в условиях. Как вы на это смотрите, ваше темнейшество?» «Положительно», — кивнул я. «Но вы сами сказали, если сойдемся в условиях». «Я вас слушаю». Рен откинулся на спинку кресла. Надо же, сколько демонстративного спокойствия. Нет, не верю. Начнем с наших союзников, поклонился леди Наарин. Войска Демониума сосредоточены в опасной близости к границам шестого эльфийского дома. Мы требуем, чтобы вы отвели войска и не приближались к землям эльфов. Хорошо. Рен ждал, выстукивая пальцами по подлокотнику кресла. «А вы сами?» Нет ничего, что могло бы возместить жизни моих подданных. Ничего, что заменит их семьям и Тервину. Но я готов заключить мир во избежание новых жертв. Взамен мы требуем алмазный рудник, который находится у наших границ, и провинцию Ардермин. Ринарин молчал. Мне казалось, он откажется. Но я терпеливо ждал, пока демон решится. Наконец, он склонил голову. «Будь по-вашему, ваше темнейшество. Мы подпишем все необходимые договоры. Но перед этим позвольте переговорить с вами с глазу на глаз». «Эрин», — прошептала Лайла. Но я поднялся и медленно пошел прочь от чужих ушей. Мне тоже было что сказать Рену. Как Эрину Вестеру, не как темному властелину. Рен двигался за мной практически бесшумно. Мы замерли в отдалении, чтобы наши люди могли видеть. С нами все в порядке, мы просто разговариваем. Отбросим амбиции и обиды. Голос Рена тут же стал холодным и сосредоточенным. Да, мы проиграли. Я с самого начала говорил отцу, что это безумие. Но у него был кто-то в вашем дворце, Эрин. И этот кто-то убеждал, что вы безобиднее котенка. «Котята тоже царапаются и кусаются, когда хотят выжить», — нахмурился я, вспомнив Делла и Илиану. «Ваш отец поступил глупо и опрометчиво. Я не повторю его ошибок. И надеюсь, что обрету союзника в вашем лице, Ринарин. Вражда Тервина и Демониума затянулась. Пора примириться. Пусть это и непросто, учитывая, сколько между нами пролито крови». «Я согласен с вами, Эрин», — ответил Рен, щурясь. «Клянусь, что мои действия не станут поводом для новой войны между нами». «Как и мои». «Как вы смотрите на династический брак, Эрин Альт? Моя сестра Агнесса...» «Уже говорил, что не женюсь», — перебил демона на полуслове. «Тем более вон там стоит моя невеста, и если бы она вас слышала, то, боюсь, Демониум бы вас потерял». Рен усмехнулся и посмотрел на Лайлу. «Что ж, тогда остановимся на руднике», — сказал он. «И передайте моему брату, что если он захочет вернуться, я жду его. С его темной или без». «Я передам. Но Кай нужен Тервину». А сам подумал, что так и отпустил первого советника. «Рад, что мы достигли согласия. А можно личный вопрос?» «Да». Рен выглядел удивленным, словно ждал от меня подвоха. «Откуда у вас такие глаза?» Демон рассмеялся, звонко и задорно, и улыбка тут же преобразила его лицо. «Ринальд, вы неподражаемы». Сквозь смех пробормотал он. «Жаль, что мы оказались по разные стороны границы, иначе я бы считал честью называть вас своим другом. А глаза... глаза от матери. У нее в роду были драконы. И, предупреждая ваш вопрос, у нас с Каем разные матери. Отец всегда был излишне любвеобилен. Так что я единственный полудракон среди королевского рода». «Тогда зачем отец выставил вас против меня? Он же понимал, что я могу вас убить», — допытывался я. «А кого выставлять? Это во-первых». Потер Рен повязку. «Во-вторых, отец не подозревал, что вы выйдете на поле. У меня был приказ убить вашего брата, чтобы лишить трон наследников. Осталось бы всего два принца. И с ними бы мы легко расправились. Увы, магия их высочества уступала вашей. Отец до последнего не понял, что я сражаюсь с вами, пока вы не выпустили свет. А потом было поздно». Я вздохнул. Вчерашний день вспоминался каким-то набором картин, одна ужаснее другой. И пока что я был не готов осознать произошедшее. «Что ж, рад, что мы достигли взаимопонимания», — сказал Рену. «Решите посетить Тервин, буду рад видеть». «Взаимно», — кивнул демон. «Хотя вы вряд ли захотите приехать в Демониум». «Отчего же? Жизнь длинная, все может быть». Я улыбнулся и пошел обратно к приближенным. Первое, что увидел, перекошенное лицо Лайлы. Она вцепилась в спинку моего кресла и, кажется, так и простояла все время нашего разговора. «Все в порядке», — шепнул ей, присаживаясь. «Успокойся». Договоры мы подписали быстро. Хотя я, конечно, вчитывался в каждую букву. И на Ариен тоже, поэтому можно было быть уверенным, что эльфийка не пропустит подвоха. С демонами попрощались пусть прохладно, но без вражды. И не возвращались в лагерь, пока они не исчезли за горизонтом. «Ты мудро поступил, мой мальчик», — тихо сказала Наарин. «Таких, как Ринарин, лучше иметь среди союзников, чем среди врагов». «Я понимаю, но от этого не легче», — признался только ей. «Всё будет в порядке». Теплая рука эльфийки опустилась на мою. «Ты справился. И можешь собой гордиться». «Нет, не справился», — ответил со вздохом. «Но на ошибках учатся, да?» «Конечно». Нарин улыбнулась в ответ. «Давай закончим тут совсем и вернемся домой. Кажется, ты приглашал меня в столицу». «С удовольствием», — поспешил заверить бабулю, предвкушая, какой фурор произведет в Тервине появление эльфийского посольства. А затем мы предавали огню павших. Огромные костры запылали вдоль поля. На самом высоком из них покоилось тело Эвера. Я заставлял себя смотреть, как пламя забирает тех, кто заплатил своими жизнями за одну — мою. Стоило ли оно того? Моя жизнь — нет. А Тервин стоил. Тогда же, впервые после смерти Эвера, увидел Иллинию. Она стояла во всем белом в знак траура. Только черная лента велась в волосах. Невеста Эвера не плакала. Огонь отражался в ее пустых глазах. Жуткое зрелище. Я отвернулся. Наверное, этот день выпьет те силы, что не забрал вчерашний. Когда костры догорели, мы медленно двинулись обратно в лагерь. Мрак снова пришел на помощь. И я ехал впереди, посадив позади себя Лайлу. Она тоже устала. И мне так было спокойнее. Мысли перепутались в тугой клубок. Что теперь делать? С чего начать? А дел накопилось много, и я не знал, за что браться. С эльфами не мешало бы подписать новые договоры. Навести порядок в собственном дворце, решить вопрос с Академией, потому что Редиус все равно приедет жаловаться. Поговорить с Ремедисом и узнать, по какой причине братец все-таки решился нанести визит. Заключить официальную помолвку с Лайлой. Как раз бабуля будет присутствовать. Поговорить с Ником, Лави, Каем, Элеоном. Мне есть, что им сказать. Но я боялся того, что могу услышать в ответ. О, тьма беспросветная. Как же все запутано. Но сначала я нашел Иллинию в ее палатке. Она сидела на кушетке и смотрела в стену, кажется, даже не замечая моего присутствия. Холодная, бесстрастная, истинная темная. «Лени?» — позвал тихо. «Эрин?» Она вздрогнула и обернулась. «Зачем подкрадываешься?» «Прости, не хотел напугать». Девушка поднялась навстречу, тревожно вгляделась в мое лицо, но промолчала. Я тоже не знал, с чего начать. Все подготовленные речи выветрились из головы. «Эрин, я рада, что ты пришел». Лени, видимо, поняла, что ждать от меня откровений бесполезно. «Послушай, в том, что произошло, нет твоей вины». «Есть!» — перебил ее. «Есть, Лени. Если бы я не решил участвовать в поединке, Эвер бы не занял мое место». «Тогда бы ты погиб. А нас бы все равно убили. Думаешь, я не знаю, какой ценой тебе дался вчерашний бой?» «Я бы успел защититься». «От пули?» И Ления вздохнула. «Брось, Эрин. Никто из нас этого не ожидал. Ты бы даже не подумал, что кто-то рискнет использовать против темного властелина человеческое оружие. Так глупо. Я опустил голову. Да, она была права. Не подумал бы. Все предвидел, кроме этого. Но легче не становилось. Руки и линии опустились мне на плечи. «На самом деле ты дал нам больше, чем мог, Эрин», — с печальной улыбкой проговорила она. «Мы с Эвером успели сочетаться браком. Да, не удивляйся, как только прибыли сюда, сразу же поженились, потому что поняли, как мало может быть нам отпущено, и я ношу под сердцем его ребенка. Мне нельзя сдаваться, Эрин. Так я предам и Эвера, и своего сына или дочь». Я все еще не знал, что сказать. Тогда Элиния просто обняла меня. И, наверное, впервые в жизни я разрыдался. Эта боль разрывала изнутри. Вся боль, накопившаяся за последние недели. От предательства, от смерти близких, от собственной неспособности хоть что-то изменить. Элиния всхлипывала, уткнувшись мне в плечо. Минута слабости, чтобы снова взять себя в руки и пойти вперед. «Тише», — погладил ее по голове. «Ты сама сказала, надо быть сильной. Возвращайся в столицу. Не хочу, чтобы ты здесь оставалась». «Повинуюсь, ваше темнейшество». И Линия заставила себя улыбнуться. «Эрин, прости нас, и меня, и Эвера. Мы не замечали очевидного, что ты достоин престола Тервина. Больше, чем кто-либо еще. И тот заговор...» «Все в прошлом, Лени», — перебил ее я. «Прикажи собрать твои вещи. На закате я хочу быть дома». Что скрывать? После разговора с Элинией мне стало немного легче. Давящая тяжесть на сердце никуда не делась, но ее груз стал меньше. И нужно было научиться с ним жить. А я был уверен, что война с демонами будет еще долго преследовать меня во сне. Такое не забывается. Пусть жизнь темных и необычайно длинна. До самого заката солнца я наблюдал, как идут приготовления к возвращению во дворец. И избегал друзей. Хоть и чувствовал, что они следят за каждым моим шагом. Лайла пару раз попыталась напомнить, что не мешало бы отдохнуть, но безуспешно. А я с удивлением понял, что Лайлиэль — единственная, кого хочу сейчас видеть рядом с собой. Чье присутствие меня не гнетет, не мешает думать, не раздражает. Наоборот, рядом с ней становилось хоть немного теплее. Зато ровно на закате портал перенес меня в Тервин. За мной следовали Наариен с внуками, Ремедис с супругой, маленькой хрупкой эльфийкой с пухлыми щечками и алыми губками, Кай, Элеон и Элиния. За время моего отсутствия со столицы ничего не случилось. И у дворцового портала ждала толпа слуг и придворных. Все приветствовали меня радостными возгласами, а мне хотелось запереться на три замка и никого не видеть. «Ваше темнейшество!» Раздался вопль где-то впереди, и на ковровую дорожку под ногами рухнул взъерошенный, растрепанный Редиус. «Ваше темнейшество, помилуйте!» «Что такое?» Я даже опешил от неожиданности. «Ректор, что с вами?» «Помилуйте, оставьте меня в академии! Чем я заслужил такую немилость?» На демона было жалко смотреть. «Хотя заслужил, конечно, но я же не знал!» Не думал, что бедолага так привязан к академии. Ничего. Теперь у меня появился другой кандидат на должность министра образования. Поэтому решил пожалеть несчастного. Впрочем, тут уж с какой стороны посмотреть. Пожалеть или наказать, потому что у меня были свои планы на академию. «Поднимитесь, Редиус», — приказал я. «Хорошо. Раз вам так дорога академия, оставайтесь на должности ректора. Но учтите, что теперь все происходящее в ее стенах будет на моем личном контроле, включая Костеляншу, некоторых профессоров и студентов». «Благодарю за великодушие, ваше темнейшество». Кажется, Редиус снова обрел смысл жизни. «Сделаю все, что в моих силах». «Идите», — сказал я, решив, что сразу его расстраивать будет как-то жестоко. «Поговорим после». Редиус испарился мгновенно. Но стоило отпустить свиту, как откуда-то сбоку на нас налетели два темных урагана. Наина и Ранибетта повисли на шеях своих парней, поливая их слезами. И если Ранибетта всхлипывала, то Наина ругалась, на чем свет стоит, и обещала Каю припомнить все, что он успел натворить. Я не стал их отвлекать. Просто тихонько свернул к королевской оранжерее, рассчитывая увидеть там собственную возлюбленную. И не ошибся. Паулина покачивалась в центре оранжереи. Кажется, она подросла с нашей последней встречи. Стала мощнее в стебле и выпустила новые побеги. Вокруг шелестели листьями остальные арацении. «Паулина, душа моя!» — кинулся к подруге. Цветок мигом встрепенулся и наклонился ко мне, обвивая листьями и побегами. Вот оно, счастье. Я почувствовал, как от Паулины потекла сила. Понимает, что мне еще долго восстанавливать магию. Ничего. Время пока есть, и я его использую с умом. Не будь я темным властелином.